Мать родила 7 детей. Те были веселых, полны затей. Но вот беда. Пришли холода. А летом никто не нашел и костей. Один лишь 7-й сынок уцелел. От всех по кусочку немного отъел. Залез на кровать, задушил свою мать. И всем, кто не слушал, эту песенку спел. Мне нужно совершить побег из собственного дома. Я отправлюсь в одно секретное место, в застенках, в защищенный бункер, 5-й ярус, 52. Там меня никто не найдет. 9 бомб. Каждый день одной из них я буду требовать правды. Эта сука все взрывает и взрывает. Ну ничего, тебе еще поворошат угольки. У нас есть доступ к криптоключам Лока Кортекса Пламя 2. Он стоит на боевом дежурстве в военном транспортном узле в 5-м кольце. Ничего себе. И что это за игрушка? Сам Лока Кортекс — это и поезд, и часть поезда. Он может двигаться по стандартной ускоколейке, как обычные поезда. Если его сожрет огромная, совершенно чудовищная махина, пустив свою голову, змейся длиной 15 километров, настоящая военная база со множеством орудий, цехами, своими лабораториями. Проклятие. Ладно, хорошо, я сдаюсь. Что вы хотите сделать? Вы прогнили, Яков. У вас были возможности. Будущее было в ваших руках. Вы потратили жизнь на то, чтобы ныть. Последний вопрос, Николай. Где моя рука? Спроси Неда Маклиса. Он, говорят, в курсе. Боец, нож. Убьешь меня, да? О нет, господин Дятлов. Мне всего лишь нужно что-то на память. Вас зовут Дмитрий Урсак. Что же вы делаете? Вы животные. Неужели вам не стыдно? Нет, хватит. Спасибо. Нет. Хватит. Первое кольцо. За стенки 5-й ярус. Где-то там блок 52. Флинн Понт стоял на неширокой улице неподалеку от громадного массива застенок. Его окружали 6 безвольных слуг эмоцентриков. Последних. Всех остальных он отдал джипсам для завершения проекта Нована. Это же бывшие секции содержания опасных заключенных. Из зоны старых складов Гафина. Сказал он то ли с ухмылкой, то ли с гримасой отвращения. И зашагал вперед. Однако очень скоро остановился. Стоп. Дай-ка послушать еще раз. Один из эмоцентриков протянул катушечник с записью, взятой у Крейга, и наушники. Блокнот. Сказал Понт после того, как послушал запись дважды. И, получив требуемое, стал делать кое-какие пометки, запустив сообщение заново. «Ай, молодец! Красавчик!» — сказал он, разгадав секретное послание Зеленого, и улыбнулся. «Уходим. Это ловушка. И, возможно, не только для меня». Акт 2. Интерлюдия 118. Эста Ван Гальс, все еще без нового, обещанного меценатом лица, сидела у окна на 3-м этаже гостиницы, расположенной в районе почек, и поглядывала в окно. Напротив, через улицу собирались люди. Мелкие чиновники и известные столичные редакторы газет и информкомиссий. На входе у здания, куда они заходили, каждого из них обыскивала охрана, что вызывало возмущение у одних и опасливое понимание у других. То, что будет, будет. Эста, закрыв огонек зажигалки ладонью и немного отвернувшись в кресле, закурила, а затем вытащила из сумки инфограф. Усмехнувшись не без боли, она отправила несколько сообщений с приказами разным людям и вновь взглянула в окно. То, что было, было. На углу улицы, торопливо шагая в окружении охраны, оказался главный гость собрания СПС, Союза пропагандистов столицы. Некогда одутловатого шеф-редактора центрального издательства, после того, как он ушил желудок и сделал ряд подтяжек, Эста узнала далеко не сразу. Опа! Однако, когда невысокий столичник лет 55 подошел к парадному входу, Эста убедилась, что перед ней именно тот, кто был ей нужен. Меня вы обыскивать не будете. Вы знаете, кто я такой? Я личность, неизменный модель. Вопли шеф-редактора были слышны даже через улицу, сквозь закрытое окно. И Эста, положив на колени дистантный датчик, стала смотреть на постыдную сцену, а затем оторопела. Сквозь плотную стену телохранителей она увидела, что шеф-редактор держит за руку ребенка, по-видимому, сына. С учетом того, что выходные наряды у них обоих были одного цвета и фасона. Что? Что ты там ляпнул? А давай-ка еще раз, ну? Ты выйди со мной раз на раз, я с удовольствием буду с вами в суде биться. Давайте, сволочи, кучкуйтесь. Эста должна была нажать на кнопку, когда редактор войдет в здание, чтобы убить его наверняка. Но не могла. Однако не могла она и уйти, не сделав того, что должна. Что могло быть, не было. И бросив окурок на ковер гостиничного номера, она встала и зашагала к выходу. В дверях она развернулась, вскинула пистолет и выстрелила в окно, заставляя звон битого стекла разлететься по всей улице. А затем, выждав 5 секунд, она нажала на кнопку. Леди Ван Гальс разыгралась не на шутку. Бонд с любопытством повернул в сторону, откуда послышался шум, и уже через минуту остановился на краю огромной ямы. Заложенная под фундамент бомба не просто уничтожила здание конференции СПС, но и обрушила опоры яруса под ним. Центр постройки в виде груды бетона и металла рухнул ниже и разнес два каких-то склада, расположенные в районе таза. Всюду вокруг металась пыль и носился ветер. «Пожалуйста, помогите!» Понт услышал стон и обернулся. Немного помедлив, он посмотрел на древнее жуткое витиеватое здание, расположенное по соседству. Старое помещение одного из первых коммерческих мортуариев. Историческая ценность первого кольца. К удивлению изымателя, жуткий и зубастый фасад восковой постройки даже не был поврежден, несмотря на то, что от него до места взрыва было всего лишь десяток метров. «Помогите, прошу!» Стон послышался снова. «Люди!» Понт наконец нашел под обломками арки центрального входа человека, всего покрытого кровью и пылью. Из-под завала было видно только верхнюю половину его тела, а сам мужчина, упираясь на руки, прикрывал собой богато одетого мальчишку, лежащего под ним без сознания. «Помогите!» «Конечно!» Понт подошел ближе и приказал своим эмоцентрикам осторожно вытащить ребенка, спасенного отцом. Спасибо! Стойте!» Шеф-редактор уставился в лицо Понда и вспомнил, где уже видел этого человека. «Вы же...» Давно, около 20 лет назад, этот степняк со шрамом на губах склонялся над ним, держа в руках колбу, наполненную талантом к писательству. Ровно за сутки до того момента этот талант еще принадлежал скоропостижно скончавшемуся начальнику, будущего шеф-редактора. Как такое может... Как... «Отсекать лишнее», — сказал Понт с улыбкой и медленно ввел лезвие своего клинка, скрытого в трости, в глазницу раненого мужчины. «Выбрасывать старое». Тот задергался, замычал, а затем упал, и его тело тут же скрыло каменная крошка кипы. «Отнесите ребенка куда-нибудь, где ему будет хорошо», — сказал Понт, не без труда поднимаясь и вытаскивая из кармана пачку банкнот. «Вот, пусть о нем позаботятся. Остальные за мной». Пятое кольцо. В тоннеле депо колоссальных размеров, расположенном неподалеку от пыльного залива, собралось около 300 человек. Здесь были и белые платки, и кадровые военные, и даже ржавые клинки вперемешку с офицерами разведки и инженерных сил. Там и тут ходили бойцы мятежников из числа покойников и мертвецов. В центре закрытого изнутри депо стоял величественный механизм, покрытый сетью сдерживающих замков и блокираторов. Из-за своего внешнего вида запорные системы напоминали то ли птичью, то ли грудную клетку. Мощный локомотив, несущий в себе двигатель с невероятной силой внутри, на фоне другой видавшей виды техники, стоящей вокруг, выглядел произведением искусства. Смесь красных и серебряных линий, декоративные алюминиевые крылья вдоль всего корпуса, мощные орудия и крепкая, хоть и элегантная броня, даже человек, максимально далекий от любви к технике, невольно бы залюбовался им. Товарищи военные и гражданский персонал, Лококортекс захвачен. Симонов и инженер-майор, который несколько дней назад предложил ему дерзкий план похищения локомотива, стояли на крыше великолепной машины и оглядывали собравшихся вооруженных единомышленников. Полковник держал в руках громкоговоритель, а инженер-майор — чемодан с ключами Лококортекса. «Я должен спросить вас при всех, вы готовы ворваться на нем во второе кольцо и требовать справедливости?» Толпа одобрительно загудела. «И готовы ли вы взорвать его и погибнуть ради своей цели, забрав с собой жизни десятков тысяч людей и навечно изменив облик столицы, если вам откажут?» Послышались новые вопли одобрения, впрочем, уже не столь дружные. Симонов, улыбаясь, оглядел военное собрание. «Это недопустимо!» Улыбка мгновенно сошла с его лица. «На прицел!» В тот же миг около сотни человек, покойники и мертвецы, а также некоторые из белых платков и связистов, вскинули оружие и быстро взяли остальных военных в кольцо. Инженер-майор, тут же отступивший назад, выхватил пистолет, но Симонов выстрелил раньше. Тело офицера упало вниз с локомотива, а полковник, успев подхватить чемоданчик с ключами, убрал оружие в кобуру и закурил. «Белые платки всегда хотели превратить ненужное оружие в нужный инструмент. Мы всегда хотели создавать, а не разрушать. А сейчас мы плюем на свои идеалы». В депо висела тишина. Только под локомотивом стонал инженер-майор с огнестрельным ранением в бедре и вывихнутой от падения рукой. Двое санитарок-горнячек оказывали ему первую помощь. «Многие из вас полагали, что мы переломим ход мятежей и восстания, ворвавшись на этой махине во второе кольцо, и, подобно террористам, будем, сидя на бомбе, диктовать условия. Этому не бывать. Это недопустимо. Они держат нас в заложниках всю нашу жизнь. Но я не могу и не хочу им уподобляться. Много лет назад я на огненном рубеже сказал своим людям, что нам пора домой. И мы вернулись, как смогли». Симонов сделал паузу и, открыв чемоданчик, вытащил из него связку длинных и сложных химических ключей. «Но это оказался не наш дом. Не мой дом, то место, где продажа правоохранителям лицензии на насилие – единственное, что удерживает их лояльность. Где возможность творить дичь безнаказанно – это повестка дня и карьерный рост». Вставляя ключи в большие замки на корпусе, Симонов размыкал блокирующие механизмы локомотива. И на бетонный пол падали огромные стальные захваты. «Я не позволю никому взорвать бомбу второй категории опасности. Я устал разрушать, ничего не создавая. Нельзя бороться за свободу, сидя в клетке. Мы возьмем Лококортекс и поедем не в сердце города. Мы поедем прочь, установив этот стальной мозг в тело гиганта, что лежит снаружи. Если для того, чтобы жить в свободном городе, его нужно покинуть и сделать новый, я буду первым». Симонов разомкнул последний из огромных замков, и металлический кожух, нацепленный на переднюю, лицевую часть локомотива, с грохотом упал вниз, обнажая ярко начертанное имя поезда «Пламя-2». Санитары едва успели оттащить инженер-майора в сторону. «Мне удалось связаться с небольшим охранным отрядом, несущим вахту на стальной заставе. Их склады полны ресурсов, продуктов, боеприпасов. Производственные мощности мобильной крепости сейчас слабы, но в потенциале невероятно велики. Мы прорвемся через транспортные блокпосты внутри города, соединимся с заставой и оживим ее. А затем уедем прочь. Симонов докурил сигару, затушил ее, сжав в металлической ладони. Те из вас, кто готов рискнуть, поедет с нами. Те, кто хочет остаться, выйдут из этого депо завтра, когда замки с часовым механизмом откроются. Я не позволю вам сообщить кому-то об этом маневре раньше времени. Решайте, у вас есть полчаса. Покойники, разделите людей по одному, чтобы избежать сговоров. Живо! А без шепота тут стало так спокойно, да? Флинн Понт, убедившись, что здание больше никто не защищает, вошел в зеленый дом через парадный вход. В пустом и уже покинутом Гизом районе не было никого, кто мог ему помешать. Спящие были вывезены, оцепление снято. Лишь наклейки на зданиях и мусор на улицах напоминали о том, что здесь было. Чувствуете? Эмоцентрики выхватили пистолеты и нашпиговали пулями Тишку, спрыгнувшую с потолка на одного из них. Стоило им войти в дом. Трубачка откатилась в угол, несколько раз вздрогнула и затихла. Лежать. Животное. Эмоцентрики, перезарядив оружие, подняли было стволы вновь, чтобы добить сильно раненую, но еще живую мутантку, но Понт остановил их и направился в подвал. Яд. Капсулы с ядом. Сказал он, когда, спустившись, зажег свет и оглядел лица спящих в подвале сестер. Но ничего, девочки, я ваше противоядие. Он провел ладонью по лицу ближайшей, а затем повернулся на одного из подручных и кивнул ему. Тот тут же поднялся из подвала и подошел к Акустону, что стоял в углу. Сообщение. Меценату. Здание, где свечка нашла, но не смогла заполучить нужные лица, нынче в свободном доступе. Зеленый дом не заперт. Понт, к этому моменту уже тоже вышедший наверх, кивнул и направился выше, на чердак. «Это еще что такое?» — спросил он, глядя на коллектора, который, с просонья не понимая, что происходит, вжался в стену. «А, ты, видимо, свист». А затем изыматель шагнул вперед и неожиданно мощным для больного тела Марка Дайна ударом пронзил грудь свиста, а после нанес серию быстрых колющих ударов. Коллектор, так и не успев понять, что случилось, обмяк и сполз по стене. «Дорогой друг!» – громко сказал Понт, зашагав в сторону стеклянного куба. Там, поднимаясь с кровати, зашевелился зеленый. Протирая глаза, он вглядывался в темноту чердака. И, увидев лицо гостя, замер. «Фитц, что... что с тобой случилось?» На мгновение удивившийся Понт усмехнулся. «А, да, ты же оттуда видишь меня, моей настоящей дрянной оболочке. Ничего, это временно». Он подошел к стеклу очень близко и провел по своему едва заметному отражению ладонью, снимая с себя образ Понда и глядя на то, чем после операции мастера плоти стало лицо Марка Дайна. Увиденное напоминало мертвеца, являвшегося смесью доктора-детектива и человека, известного как Фитц. Изучив эту картину с омерзением, Понд закрыл глаза, и вытекающая из-под его век черная маслянистая масса тут же вернула его собственный образ обратно. «Какая мерзость! И без того убогий и жалкий Дайн, да еще и в омерзительно комичной обертке! Подделка под подделку! Я настолько презираю все, что собой олицетворяет это тело, что даже находясь внутри него, радуюсь тому, как оно гниет». Зеленый стоял и молчал. Его сковало страхом. Даже дышал он через раз. В испуге на его лице читалось все. Ненависть, гнев, ужас, паника. даже тоска. Ты верно полагаешь, что я явился осудить тебя? Или забрать то, что должно быть моим? Не бойся, Зеленый. Я понимаю, отчего ты выбрал сторону зла, сторону Фитца. Как настоящий антагонист, он великолепно умеет пудрить мозги и врать. Он запутал тебя окончательно. А ты и до этого был, скажем так, запутан. Нет твоей вины в том, что ты отказался от силы и предпочел трусливую слабость. Понт, заложив руки за спину, стал мерно, как маятник, ходить мимо стекла. Зеленый же сделал шаг назад, словно не был уверен в прочности защитного куба, и мельком посмотрел на лежащий в углу костюм отринутого. «И да, я бы, может, и хотел забрать тебя. Ты лег в основу того, кто я сейчас. Но, знаешь, я вижу, как ты смотришь на свой замечательный костюм. Вонючий, грязный, ненавистный. Ты бы ни за что не захотел надеть его снова». «Да?» Понт остановился и обернулся на кресло, над которым работали Зеленый, Дара, Инга и которое совсем недавно завершил Крейг. «О, какое... какое сложное! А вы молодцы! Из буквальной ерунды собрать такую машину! Знаешь, если бы в мое время... все эти вещи были бы возможны, все принципы известны, то всей этой печальной истории не было бы. Люди бы не гибли». Понт сел рядом с машиной и любовно, восторженно ощупал и изучил ее детали. «Если бы смещение было известно 15 лет назад, лишнее подтверждение того, что будущее и прогресс – величайшая ценность». Он поднялся и уселся в кресло, положив ногу на ногу. «О, весьма удобно. Так вот, Зеленый, не бойся. Ты для меня тот самый вонючий костюм. Тебя уже не отстирать от трусости, подлости, лживости. Тебя не отстирать от зла, от колдунской вони Фитца. Я не буду тебя брать, даже со скидкой». «Тогда что тебе надо?» Наконец, совладав со своим ужасом, спросил Зеленый. «Немного надменного торжества и, скажем так, злорадства». Всех. «Ой, хочешь потянуть время, заняв меня беседой?» «Да». «Ну, давай посчитаем. Начал я, ну то есть ты, синего. Тогда, годы назад, как там было? Мать родила семерых детей, те были веселых, полны затей. Но вот беда. Пришли холода, а летом никто не нашел и костей. Первый порезал себя топором, помнишь?» «Да». «Кто будет изымать, Красный?» «Не я». «Удачи тебе». «Значит, это будешь ты. Тебе черный гипноблок не поставил?» «Ты боишься?» «Это сложный момент». «Потом был красный, и злобного папу нашел во втором. Помнишь это?» «Лучше отойди к стене и не рыпайся. Если, друг мой, ты сделаешь то, что ты хочешь, назад дороги уже не будет. А я и не хочу идти назад». «Да, помню». «С фиолетовой не вышло. Я долгое время думал, что это к несчастью. А третья, сметливая и очень красивая, исчезла под вечер за пятым холмом. Жаль, ты ее не поймал. О, чтобы изъять из нее то, что меня уничтожит? То, что из-за Виолимы содержат в себе эти девицы? Ты стал слишком жесток. А дальше... Четвертую съели ее же собаки. Я думал, что речь о голубой. Ее убили собственные серпари. Но в ней не было меня. Хитрая Таниса обманула маму Эву и не приняла меня в себя. А речь оказывается о желтой. Пигалица. Что же с тобой стало? Я очнулся. И знаешь, это не было похоже на пробуждение. Ты трус, слабак. Всегда им был. Я смотрю на тебя и понимаю, что ты как был трусом, так и остался. И не смотри на меня. Ее сожрали собственные фобии и бытность никем. И если синий и красный остались тебе и перешли к Фицу, то я, начав сначала, все же забрал желтую. Жалкая добыча в сравнении с тем, что ты упустил. За ним тебе не угнаться, ты не успеешь. У меня есть козы. Но как там дальше? Зеленый молчал, и Понт, вскочив с кресла, ударил тростью по стеклу. Как там дальше? А пятый боялся чудовищной драки. Это наш оранжевый. Слыхал, его тут отметелила воронья шуба. Беззубый пес Ниты полез в конуру подыхать. К нему я как раз и направляюсь. А кто тогда шестая? Шестая дочурка упала в печурку. И жизнь ее кончилась в яростном мраке. Я думал, это желтая. Но, полагаю, это теперь горящая безумным пламенем, сжигающим столицу, слепая маньячка Кандия Лето, что получила инъекцию, данную Танисе. Голубая ведь не учила меня. Она просто ввела мне эту способность. Наверное, поэтому я такая бестолковая. У меня дома есть ее инъекция. Я думала, что введу ее тебе. Возьми то, что я дала тебе. Помнишь? Это подарок голубой. Я ввела его себе недавно. Понт вновь улыбнулся и вернулся в кресло, став декламировать, глядя в потолок. Один лишь седьмой сынок уцелел. От всех по кусочку немного отъел. Залез на кровать, задушил свою мать. И всем, кто не слушал, эту песенку спел. И это будет Фиц. Нет, зеленый. Это я. А Фиц — сбой в расчетах. Тот самый злодей, что нужен любой истории, и без которого путь героя был бы пресным и скучным. Как вы задолбали с этими книжными метафорами, с этим литературным говном. Но стоит ли ждать иного от повествователей? Понт посмотрел на собеседника, на машину под ним и встал. Сломайте ее. Нет! Эмоцентрики, схватив лежащие на полках инструменты потяжелее, стали долбить и разбивать механизмы кресла. Зеленый бросился к стеклу, но Понт шагнул на него и прильнул к стенке защитного куба. А что нет, Зеленый, что нет? Ты думаешь, у тебя есть шансы? Какие-то еще опции, кроме смерти сейчас? Зеленый, схватившись за голову, отошел и стал осматриваться. Понт же, очень спокойный и довольный, закурил. За его спиной сложнейшую и уникальную машину для смещения и удаления субстанта, над созданием которой трудилось столько людей, методично превращали в кучу металлолома и осколков. Я схожу с ума от того, как много вокруг предателей. Ван Кей предала всех трижды. Ты едва не разрушил меня, как великолепный проект. Остальные Если бы не твои выходки, твое нежелание будущего и жажда стагнации, все было бы уже давно сделано. Понимаешь, что именно ты виновен в смерти множества людей. Поганая? Что плохого в змеях, зеленый? Да, я змея, и я сбросил шкуру, откинул прошлое. Ты мое прошлое. Ну тогда давай, гнида, оба останемся прошлым. Злобно оскалился зеленый и нажал на кнопку в устройстве связи. Ничего не произошло. «Не это ли ищешь, диверсант?» Один из эмоцентриков, на мгновение изменившись и став Пондом, но затем тут же вернув себе обычный облик, подбросил в руке небольшую самодельную бомбу, сделанную из двух гранат. «Ты правда думал, что мы настолько тупой, что не озаботимся твоими убогими ловушками?» «Заткнись!» — рявкнул Понд, на мгновение лишившись своего лица. И явно удивленный тем, что один из его невольных подручных внезапно заговорил без разрешения. Хитрые сволочи. Эмоцентрик послушно убрал бомбу в поясную сумку, а сам Понт встряхнулся и подошел к панели, что позволяло управлять процессами внутри стеклянного куба. О, какой невероятный набор возможных смертей. Сжечь, отравить, о, утопить. Пожалуй, да, метафорично. И он нажал на кнопку. С потолка внутри убежища зеленого тут же пошла вода. О, как мило. Хочешь умереть в этом самом костюме? Сказал Понт, глядя на то, как зеленый начинает заправлять баллоны с дыхательной смесью и с омерзением и спешкой надевает костюм отринутого. Надолго тебе хватит замкнутой системы воздуха без дозаправки. Час? Два? Зеленый не отвечал, занимаясь своим делом. Лишь на один миг, на секунду он остановился, бросив взгляд куда-то на стену. И Понт мгновенно уловил это. О, рубильник! Глядя туда, куда смотрел зеленый, он увидел двойной выключатель. Один находился внутри куба, скрытый под плиткой, а второй синхронный, выкрашенный в ярко-красный цвет, снаружи. Их назначение было в том, чтобы пользователь мог остановить все опасные процессы вне зависимости от того, находится он внутри или вне куба. «Нет, пожалуй, никакого экстренного слива». Понт улыбнулся и сломал рубильник, а затем заблокировал систему окончательно. «Тебе больше не слиться, зеленый». К этому моменту куб уже был наполнен водой на треть, и шум из динамиков стал слишком громким. Ну, как говорил наш друг, удачи вам. Понт выключил связь, глядя на то, как зеленый заканчивает надевать костюм и по пояс в холодной воде возится с системой подачи воздуха. Медленно, холодно, безысходно, заслуженно. А я, с вашего позволения, пойду. Щелкнув пальцами, он направился к выходу, поманив эмоцентриков за собой. «Впрочем, нет», — сказал Понт, остановившись у входа в лифт, размещенный в статуе. «Я знаю, как это все бывает. Чудесные спасения, удачные обстоятельства. А время у меня еще есть. Пожалуй, я хочу увидеть, как ты, зеленый, перестанешь метаться окончательно». И с этими словами Флинн Понт вернулся, уселся в уцелевший каркас бесполезного более кресла и, закурив, стал смотреть, как умирает в ледяной воде, наполнивший стеклянный куб, владелец зеленого дома. «Как тебе история Урсака и его правда? Красиво было?» — спросил Симонов, подошедшие к нему высокие и дорогие сапоги. Сам он, лежа под лококортексом, что-то подкручивал в системах общего сцепления. Из-за долгого простоя и содержащихся в системе локомотива веществах, днище его покрылось опасной плесенью, которая могла сильно навредить машине. «А я ведь сказала не использовать эти веретоники в прямом эфире. Симонов выкатился из-под локомотива и взглянул на стоящую над ним Эвелину Ван Кейн, которой и принадлежали сапоги. Выше она была одета в плотный черный плащ, а лицо ее скрывал глубокий капюшон и дыхательная маска. Впрочем, местами на черной ткани плаща возникали белые пятна. В воздухе вокруг летали частички краски. Механизм большой автоматической полировочной системы стирал с локомотива название «Пламя-2», заменяя его на новое. Ты знаешь, как такая технология меня демаскирует? Ой, я не выдержал в очередной раз. Поэтому и хватит с меня. Но, согласись, вышло красиво. Спросил Симонов, вытирая руки о комбинезон техника и поднимаясь. Красиво. В целом. Все как ты любишь. Драма, пафос, нервы. Удивлена, что ты военный, а не поэт. Я дерьмовый военный. Сама видишь. Он окинул взглядом депо. Большая часть людей решила присоединиться к нему и теперь носилась туда-сюда с грузами инструментов и припасов, подготавливая локомотив к старту и возможным серьезным боестолкновениям. Остальные же, связанные, хмуро сидели в грузовых контейнерах, словно трубачи в былые годы. Как ты сюда попала? Ланис, все твои выделенные секретные каналы мои. Я порой знаю, что ты сделаешь раньше, чем ты сам. Ван Кейн улыбнулась, достала мундштук и заодно протянула Симонову сложенный лист. На нем было написано «Читай и молчи». А внутри находился список тех, кто согласился поехать с полковником, но был предателем и собирался захватить локомотив, едва будет дан старт. «Это меня всегда излило», — сказал Симонов, впрочем, довольный тем, что имен в списке было мало и не было ни одного толком знакомого. И тут же, подозвав к себе одного из точно лояльных мертвецов, передал ему бумагу и распоряжение. «Кто тебя пустил?» — спросил полковник, помолчал и, не получив ответа, махнул рукой, вытащив сигару. «Ага, плевать. Надеюсь, ты не будешь меня уговаривать остаться? Твои шпионы сообщили, что Мемори уничтожен, и, кажется, Крейг ушел следом. Все это теперь не имеет смысла». «Ты знаешь, что это не так. И звучит это, будто ты сам себя уговариваешь». «Я уезжаю, Эва. Я не могу. Это все... это грязь». «Я понимаю». «Самое... так... понимаю». Из лококортекса послышался свист, затем вой, и их обдало облаком пара. Машина начинала оживать. «Самое обидное, что ты не уговариваешь меня остаться, потому что я больше не нужен». «О нет, ты не прав. Просто ты не нужен мне здесь». «Скажи мне лучше, наша милаха, Ривер, она правда мертва? Или это...» «Мертва. Так вышло. Но у меня есть кем ее заменить. Для того их и делали». «Вот из-за этого я и...» «Тьфу!» Лококортекс утробно заурчал, и откуда-то снизу послышался шум, выплескивающийся наружу густой жидкости. Симонов тут же бросился под локомотив и выбрался через пару минут, держа в руках огромный маслянистый кусок органики. «Знаешь, Эва, ты как плесень. Вроде нигде не видно, а чуть ковырнешь, и везде твои следы». «И еще одно такое высказывание, и этого ты не получишь», сказала глава Гафихта и сняла с пояса увесистый прибор неочевидного назначения. «Что это?» «Копия химического константа. Отмычка для железной дороги». Она указала вдаль депо, на большую, но неприметную гермодверь, расположенную сбоку, ведущую в так называемый «лучевой рукав». Путь, пронзающий столицу насквозь и идущий наружу почти по прямой. «Гафих создавал эти системы на заказ. Или ты правда хотел с пятого кольца до зоны адаптации ломать все ворота?» «Ты никогда ничего не даешь бесплатно». Симонов протянул руку к ключу, но Эвелина сделала шаг назад. «А, ты за этим пришла?» Полковник, в свою очередь, вытащил из-за пазухи залитый в прозрачный пластик кусок человеческой кожи. А затем, раскуривая потухшую сигару, не погасил пламя зажигалки и поднес его к последнему напоминанию о Дятлове. Уголок пластикового конверта начал плавиться. «Ланис?» «Это код-татуировка Николая для Неда. Но что толку? И да, я понимаю, ты уверена в своей ловушке. Думаешь, он принесет тебе вторую на блюдечке?» «Я знаю это. В своих хитростях он бесконечно предсказуем. Отдай». «Но какой тебе смысл, если нет третьей? Моей руки не найти. Твоя рука в коллекции на полке у Джипсов. У меня есть подтверждение. Я получу ее, как только в этом будет смысл. Отдай это. Эва шагнула вперед, а Симонов отступил к локомотиву и занес кусочек кожи, упакованный в пластик, над работающими нижними поршнями, движущимися туда-сюда очень быстро. Приятно заставлять тебя нервничать. Ланис. Симонов усмехнулся и кинул конверт из пластика в руки главы Гафихта. На, держи. Ай! Из локомотива, который перешел в режим полной мощности, вылетела струя пара. Ланису аж парило бы руку, если бы она была настоящей. А Ван Кейн с неожиданным проворством ушла в сторону, закрыв лицо капюшоном, и даже не потеряла равновесие. Ха-ха-ха, ты все еще ловкачка! В этот же миг раздался щелкающий сигнал. Полировочная система закончила наносить на борт аппарата новое название. Жаль, что тебя не будет там, когда пробьет полночь, Ланис! Ван Кейн отошла от пышущей жаром махины, а Симонов, наоборот, забрался по лестнице наверх, к большой кабине. И обернулся, дважды потянув за кольцо сигнальной системы. Этим черным змеям давно пора было запеть. Но я больше не хочу их услышать. Машина взревела, и все сторонники Симонова бросились к ней, окружая локомотив. Ван Кейн же быстро поднялась по лестнице до середины и протянула Симонову устройство для снятия блокировок лучевого тоннеля. Полковник взял его и неумело поцеловал ее руку. Я надеюсь, ты найдешь себя! «Наконец-то!» — сказала Эвелина, спрыгнула вниз и исчезла в образовавшейся толпе военных. «Пожелаешь меня еще увидеть? Ты знаешь, куда ехать!» Бросил Симонов ей вдогонку, оглядел людей, что смотрели на него, и кивнул им в сторону двух больших бронированных вагонов. «Ну что, ребята, по местам! Поехали домой!» Затем он закрепил в кабине устройство снятия блокировки, положил на приборную панель медальон со старой фотокарточкой своей покойной жены и нажал кнопку сброса полирующего кожуха. Стальные пластины, покрытые уже засохшей краской, упали на бетон, и локомотив, получивший новое название «Лайна», загудел. Поехали домой.